«Да кто же он?» — спрашивала я. «Он барин, помещик был, доспился, а теперь ходит по родным, бродягой стал, и к нам заходит, поживет и снова дальше идет. Граф их давно знает», — говорил Алексей. «Знаю, так это он!» — Лев Николаевич про него говорил. Это было утром. Я вошла в столовую пить чай. Тетушки и Наталья Петровна сидели уже за чаем. Я сказала им про приход Воейкова, но их не удивило это известие. «Давно не бывал у нас», — сказала Татьяна Александровна. Дверь отворилась, и вошел Воейков со Львом Николаевичем. Лев Николаевич дружелюбно встретил его. «Таня, вот тебе кавалер верхом ездить вместо Индюшкина. Бывший кавалерист!» — шутя прибавил Лев Николаевич, указывая на Воейкова. «Вот увидите, это такой пьянчуга!» Толкнув меня локтем, проговорила мне на ухо Наталья Петровна. Я сразу поняла, кто как относился к Воейкову, и поняла, что он был в доме чем-то вроде шута. Воейков почтительно поклонился тетушкам и мне и сел за чайный стол. Это был человек лет 50, высокого роста, широкоплечий, с правильными чертами лица, с седыми длинными волосами. Его наружность напоминала что-то библейское. Портили лишь голубые глаза с красноватыми белками, вероятно, от пьянства. Воейков поселился у нас, но где он спал, где находился весь день, я так и не знаю до сих пор. Он был когда-то помещик, служил с молоду в военной службе, затем поселился в деревне и запил запоем. Потом поступил в монастырь, откуда был исключен за пьянство. Имение было прожито, он остался нищим. Родные не могли его долго держать в доме, да и он сам нигде долго не заживался. У него была потребность и склонность к бродяжничеству. Он ходил от одних родных к другим, его кормили, давали денег, и как он запивал, его отсылали и гнали. Он постоянно бродил из одного села в другое. Ясную поляну он тоже не забывал. Бывало, выпросит у Дуняши травничку, как он называл водку, настоянную на травах и приготовляемую обыкновенно в Ясной. Подвыпьет, и начнутся представления. Он декламировал. «Я слышу горлиц, стенающих в лесу, и так же, как они, стенаю и грущу». И другие стихотворения. И все это с таким пафосом и так смешно, что все смеялись, исключая Соню. «И что тут смешного?» — говорила она. «Кривляется пьяный монах и больше ничего». Но Лев Николаевич продолжал добродушно смеяться. «А я люблю всякое старинное шутовство и поощряю его». Но когда он бывал пьян, я боялась его и просила Алексея спрятать его куда-нибудь подальше. Мы проводили мама. Она уехала в Покровское. Флигель опустел, я больше не ходила туда и с грустью смотрела на его запертые двери и окна. Соня поправлялась, выходила к столу и уже принимала участие в нашей общей жизни, хотя была еще очень слаба и худа. Льву Николаевичу не удавалось победить в себе неприязненное чувство к детской скормилице и няней, Татьяной Филипповной, выненчившей детей Марии Николаевны и привезенной из Пирогова. Когда Лев Николаевич входил в детскую, на его лице проглядывала брюзгливая неприязнь. Соня, конечно, замечала это и иногда жаловалась мне. «Посмотри, как он редко ходит в детскую», — говорила сестра, — «а все от того, что тут кормилица и няня». «Соня, Как же ты хочешь иначе?